Глава 8. Кэл. Баскет кейс. Грин Дэй. Как же унизительно было стоять под проливным дождем у дома Дилан. Дрожа в резиновых сапогах, спринтом в виде божьих коровок, я держала форму для запекания, обернутую фольгой. А Зета Касабланкас смотрела на меня с подозрением тюремного надзирателя. «Калла, Кучолотта. Соболезную твоей утрате». Она всхлипнула, выглядывая в крошечную щель. «Видимо, не настолько, чтобы впустить меня в дом», — недобро подумала я. «Она тебя ждет?» Зета заглянула мне за плечо, по-прежнему загораживая проход. Миссис Касабланкас была недоверчивой женщиной. Хотя меня терзало навязчивое ощущение, что так было не всегда. Зета была высокой, как дерево, и очаровательной, как солнце. Она отказалась от карьеры в Милане, познакомившись однажды ночью в Нью-Йорке с Дугом, покойным отцом Дилан, и переехала с ним сюда. Та, кто оставила свой мир, чтобы войти в чужой, не могла иметь проблемы с доверием, правда? Наверняка она неспроста стала такой. Не припомню, чтобы хоть раз видела ее счастливой. В детстве я думала, что она скучает по своей семье в Италии. Не совсем. Промокнув до нитки, я дрожала всем телом, но миссис Касабланкас и с места не сдвинулась, чтобы впустить меня. Обидно, ведь раньше она любила меня как дочь, заплетала мне косы и смеялась над тем, что я говорила. Большая часть из сказанного не была шутками, но все же. «Дилан беременна, ей вредно волноваться», — объяснила Зета. «Я просто хочу извиниться». Я согнула колени, не гнушаясь умолять. «За что?» «За то, что переспала с вашим сыном». «За недопонимание 4-летней давности». Зета не сводила взгляда с моего лица, постукивая пальцами по старому дереву. Звук был приятным, но нервировал. Она вздохнула. «Узнаю, принимает ли она гостей». «Спасибо». «Если через 3 минуты не вернусь, уходи». «Да, мэм, обещаю». Дверь захлопнулась перед моим носом. Я начала пританцовывать на месте, пытаясь укрыться от дождя. Забегая вперед, не удалось. Дом Касабланкасов, расположенный у подножия лесистых гор, находился в 20 минутах от моего. Он сильно отличался от пастельных исторических зданий, в одном из которых обитала моя семья. Дом Дилан скорее напоминал хижину посреди леса. Отличное место для детективного сюжета. Вышагивая взад-вперед, я размышляла, стоило ли вообще ждать. Я знала свою бывшую лучшую подругу. Если бы за обиды давали олимпийскую медаль, то от их обилия у Дилан сломалась бы шея. Прошла минута, две. 5 минут превратились в 7. Дождь лил, как из ведра. Боже, да что я тут делаю? Зачем мокну под ливнем, оплакивая детскую дружбу, которая так эффектно разладилась? Глупо. Прошло уже 4 года. Пора ее отпустить. Еще рано, Калечка. Упрекнул меня папа. «Верь». «Ой, замолчи, пап. Ты был атеистом». Прошло 7 минут. 10, 20. Целых 20 минут. «Прости, папа, она не выйдет», — прошептала я. Напоследок я бросила взгляд на дом Касабланкасов. Ветхий, покосившийся, обитый подгнивающими досками, которые промокли от дождя, с пожелтевшими окнами и шатким крыльцом. Я пыталась, Дилан. Правда, пыталась. Я поставила блюдо на первую ступеньку, развернулась и пошла прочь. А потом услышала скрип. Открылось старое окно. «Калла Полина Литвин, ну какая же ты трусиха!» Дилан высунула голову из чердачного окна. Ее темные волосы, густые и блестящие, развивались на ветру. Она махала белой футболкой. «Это белый флаг?» Все как в тот раз, когда мы пошли на финальный хоккейный матч, а ты слиняла через 10 минут, потому что там не было ни одного сексуального хоккеиста». «Эй!» — крикнула я в ответ. «На том катке самому старшему было 6 лет, и ты прекрасно это помнишь». Я ткнула пальцем в ее сторону. «Помню тот день. Я ушла, потому что у Дилан явно был ПМС, и она нуждалась в сладостях, а не в усладе для глаз». «Ну и что, пятнышко? Нам было по 15. Вряд ли ты бы стала заводить с кем-то из них детей. Ты смотрела на меня из окна, чтобы понять, как быстро я сдамся?» Я прищурилась, отчего-то не в силах на нее злиться. Дилан изобразила, будто закрывает рот на молнию и выкидывает ключ из окна. Я сделала вид, что поймала воображаемый ключ и показательно кинула ей обратно. Она расстегнула рот и поверженно вздохнула. «Ох, ладно, да. Но в свою защиту отмечу, что сейчас у меня мало поводов для веселья. Я пересмотрела все стоящее на Нетфликсе». Я поджала губы, силясь сдержать улыбку. «Можно войти?» Она закатила глаза. «Думаю, да. Тебе давно пора высказаться». «Вообще-то я зла. Ты просто 20 минут смотрела, как я стою под дождем?» Не веря своим ушам, спросила я. «Эй, а ты позволила мне заняться сексом с Такером Ридом?» Она показала на меня пальцем. «Я бы не в жизнь!» Я прижала руку к груди и отшатнулась, словно она поразила меня в самое сердце. «Ты вычеркнула меня из своей жизни, потому что меня не было рядом, чтобы напомнить, что ты особенная и достойна лучшего. Ты предала нас обеих. Не я, а моя вагина». «Дилан Мария Касабланкас!» прокричала снизу ее мать. «Следи за языком, а то вымою тебе рот с мылом». «А как же твое предательство?» Не замечая вопли матери, спросила Дилан. «Какая часть твоего тела управляла тобой в ту ночь, когда ты...» «Я жалею о той ночи каждый божий день». Ложь. Я не жалела, хотя должна была. Жалела лишь о том, что она нас застукала. Роу — единственный мужчина, помимо моего папы, рядом с которым я чувствовала себя в безопасности. «Ого!» — надулась Дилан. «Он и правда был так плох?» «Нет, совсем нет». Я скукожилась в мокрой одежде. «Отлично, теперь я оскорбила ее любимого брата». «Он был прекрасен, чудесен!» Дилан издала звук, словно ее тошнит. «Но?» «Но он... одарен». «В смысле талантлив? В смысле размером с мой рост?» «Боже мой, Дилан! Вот я сейчас поднимусь к тебе с метлой!» Пригрозила из дома Зета. На кухне послышался грохот фарфора, а за ним ругательство на итальянском. «Я разлила весь минестроне! Да простит вас Господь, девочки, потому что мои уши никогда не простят!» Мы с Дилан уставились друг на друга, а потом зашлись безумным смехом. Я подхватила форму для запекания и пошла к двери. Дилан открыла ее прежде, чем я успела постучать. И вот мы оказались друг перед другом, раскрасневшись, тяжело дыша и дрожа от радости. Ну а еще, наверное, от переохлаждения. «Вот черт, выглядишь такой жалкой!» Весело воскликнула Дилан, обхватив мое лицо ладонями. «Обожаю, когда передо мной присмыкаются». Дом внутри выглядел иначе, чем я его помнила. В моем детстве у всех в этом городе было мало денег. Но Касабланкасы дали фору всему рабочему классу. Дук работал рыбаком на старой обветшалой лодке, а Зета была домохозяйкой. Иногда, особенно в конце месяца, не работало электричество, и они питались консервами. Так было до тех пор, пока в подростковом возрасте Роу не начал работать, и финансовая ситуация улучшилась. Теперь внутри все полностью отремонтировали. Деревянный пол блестел, освещение было ярким, мебель солидной и современной. А еще появились жалюзи. Все это, понятное дело, заслуга Роу. Дилан, словно прочитав мои мысли, гордо вздернула подбородок. «Знаешь, Роу строит для мамы новый дом. Почти 400 квадратов. С белым забором и красной крышей. Он уже почти закончен. Рядом с Мейн-стрит и Винчестер-роуд». «Вот это да», — охнула я. Роу тут еще зануда. Но все знали, как неистово он любил свою семью. «Да». Дилан помрачнела. «Он вроде как и меня принуждает там жить, раз уж... Ой, забудь. Мы еще припираемся по этому поводу. Мне не нужны его подачки. Сейчас мне не хотелось обсуждать человека, из-за которого мы разругались. Поэтому я попыталась перевести тему. Я кое-что тебе принесла. Оно съедобное?» Покосилась на меня Дилан, поглаживая живот, прикрытый желтой атласной ночнушкой. «Половина из этого — да». «А оно вкусненькое?» Дилан приподняла бровь. «Потому что мама и Роу пичкают меня этой фигнёй, в которой полно железа, магния и всего в таком духе. «Дилан, у тебя же постельный режим!» Зетта вылетела из кухни, как черт из табакерки. Она была одета в домашнее платье и размахивала кухонным полотенцем, как оружием. «Что-то я не вижу, чтобы ты лежала в кровати!» «Давай перенесем твои извинения наверх!» Дилан пощелкала пальцами и кивнула в сторону лестницы. Я пошла за ней, чувствуя, что сердце колотится где-то в горле. По пути я спросила: «Вы с Таком еще вместе?» «Да». «Наверное». Она легонько пожала плечами и распахнула дверь в свою комнату. «Ух ты!» Роу и тут все переделал. Комната выглядела сказочно. Пастельные тона, покрывала и декоративные подушки. О такой комнате Дилан мечтала, когда мы были подростками. Такую комнату она заслуживала. Хотя не уверена, так хочет быть со мной или не хочет умереть от рук моего неуравновешенного братца. «Твой брат и правда пугает», — согласилась я, с изумлением оглядываясь вокруг. Но я ни разу не встречала человека, который согласился бы провести остаток жизни с нелюбимым, только из страха получить по морде. «Ты просто ни разу не получала по морде от Роу. Такеру доводилось, и ему не понравилось. И ты наверняка в восторге», — выдавила я улыбку. «Я была в восторге от того, что у нее родится малыш, но не в восторге, что Дилан еще встречается с Такером. В том новом доме должны жить я, Так и малыш». Дилан упала на кровать и с тоской вздохнула. «Дом будет оформлен на маму, чтобы у Такера не возникло корыстных идей после нашей свадьбы. Наверное, Роу хотел, чтобы мы переехали в новый красивый дом, и его не мучило чувство вины, когда он снова уедет». «Вы женитесь?» — прошептала я. Дилан кивнула с несчастным видом. «Так сделал предложение». «О, после того, как Роу чуть не сделал его инвалидом». «О, это мило?» Я стояла, дожидаясь приглашения сесть. Если бы так пораскинул своими двумя мозговыми клетками, то понял бы, что Дилан для него слишком хороша. К сожалению, меня одолевали серьезные сомнения в том, что эти две клетки вообще у него были. «Ты помолвлена? У тебя будет ребенок и новый дом?» Я радостно вскинула руку, надеясь, что Дилан подхватит мой притворный энтузиазм. «А знаешь, мое единственное достижение за эти 4 года? Я выжила, да и то чисто случайно. Дело в том, что я сомневаюсь, хочу ли делить с ним этот чудесный дом. Хочу ли вообще разделить с ним все это. Помимо ребенка, разумеется. Но тут у меня нет выбора. Мы были вместе 4 года. Господи Иисусе, 4 года! Но у него ужасный характер. Мозгов, как у просроченного пакетика сухофруктов. И мы ни о чем не можем договориться. Кроме того, что худший вкус у Лакруа — это вишневый. Лакруа — американский бренд газированной воды. В комнате повисла гнетущая тишина. А потом Дилан продолжила. «А если я вообще не хочу жить в большом роскошном доме в Стейндропе? Вдруг хочу обосноваться в небольшой классной квартирке в Бостоне? Или снова стать ассистенткой в Гринвиче?» Я даже не знала, что такое было. «Кажется, будто за меня все решили сразу же, как я забеременела. Родные пытаются обо мне заботиться, но на самом деле душат этой заботой». Дилан лежала на незаправленной кровати и водила руками, безучастно смотря в потолок. «Такер, и правда так плох?» — прошептала я. «Подруга, хуже некуда. У него совсем нет чувства юмора. Перед тем, как он уехал ловить омаров, мы побывали на 24-недельном скрининге, а когда зашли в переполненный лифт, я очень громко спросила у него: «Так когда ты расскажешь о нас своей жене?» И знаешь, что он сделал?» Я поджала губы, пытаясь не рассмеяться. Дилан, как и всегда, была такой чудачкой, что даже я иногда поражалась. Надо полагать, описался от смеха. «Логично ведь, правда?» «Но нет. Он разозлился и начал на меня орать. Дескать, я незрелая и невыносимая. Вот зачем?» В ее глазах на тон темнее, чем у Роу, стояли слезы. «Разве не должен человек, которого ты любишь, идеально тебе подходить?» «Ну, меня не назвать знатоком в любви. Но думаю, если мужчина любит тебя так, как ты этого заслуживаешь, то он никогда не сможет тобой насытиться». Меня охватила ярость. Дилан явно была несчастлива, и мне захотелось разорвать Такера. Вот же урод. «Дилан...» Я прочистила горло. «Ты должна делать то, что приносит тебе счастье». «Знаю». Она прикусила губу и села. «Но Крис Хемсворт женат и живет в Австралии. Я не создана для отношений на расстоянии, пятнышко». Мы уныло рассмеялись. «Эй, зато у тебя будет ребенок». Я потянулась, чтобы свободной рукой погладить ее живот, который выглядел как протез, приклеенный к телу супермодели. «Ты всегда хотела малыша. Признай, что лучше так, чем воровать чужого». «Нет, если придется выталкивать его из своего тела. К тому же при воровстве можно выбрать себе любого». Она надулась. «Хм». Я поджала губы. «В твоих словах что-то есть. Вот только похищение младенцев незаконно и все такое». «О, Кэл, что же я натворила?» Простонала Дилан, прикрыв глаза рукой. «Мы с Такером самая несовместимая пара на Земле. Мы оба из семьи великанов. Я еще на 31-й неделе, а ребенок уже, наверное, 3 килограмма. Он родится размером с тебя». «Эй, мне говорили, что я миниатюрная». Я похлопала ее по колену. «Для взрослого человека». «Слишком громкое для меня название». Меня разрывало от горя за нее и счастья за себя, потому что мы, похоже, снова подруги. «Тогда почему ты встречалась с ним? Ну, до беременности?» «От скуки, от одиночества, временного помешательства». Она повела плечом, рисуя ногтем круги на ночнушке. «Все разъехались по колледжам. Вы все вели светскую жизнь, а я осталась заботиться о маме. Мой мир казался маленьким и незначительным. Каждый день я убирала столы, возвращалась домой и ела замороженный ужин, смотря Netflix. Спала, мылась, и все повторялось по кругу. Такер был рядом. Он хорошо зарабатывал, и им легко было повелевать. Он водил меня по хорошим ресторанам, на отдых, в кино. С ним я прекрасно отвлекалась от забот». Дилан помолчала. «О, а еще он просто обожает оральный секс. Я о 30-минутном куне и множественных оргазмах». «Ого, он не производил на меня впечатления бескорыстного человека». «Сама знаю. Пластиковая посуда и то бывает бескорыстнее». Дилан приподняла голову с подушки и похлопала по кровати. «Возможно, во мне говорил эгоизм, но тогда я не жаловалась. Все, хватит обо мне. Показывай, что ты там принесла. Надеюсь, вкусняшки». «О, еще какие». Я медленно подошла к ней со своими подношениями. Сперва поставила на тумбочку форму для кексов и приподняла край фольги. «Вчера я нашла нашу обувную коробку. Ту, которую ты у меня украла?» Дилан искоса на меня посмотрела. «Да не крала я ее. У нас была совместная опека над ней, помнишь? А вернуть ее я не могла, потому что ты на меня злилась. Короче, вчера я листала наши записи. Ты как-то пожелала на день рождения десерт из ингредиентов на букву «М». Я сделала все возможное. Я приготовила ей кексы с молоком, маршмеллоу, M&M's и Maltesers. Да, мне пришлось жульничать и добавить яйца, помимо масла и муки. Но, в общем, все удалось. «Ну-ка, поглядим». Дилан сняла фольгу, поднесла кекс к губам и откусила. Внутри он был сочным и мягким, и я преисполнилась радости. «Вот же черт! С набитым ртом прошептала она. «Не знаю, то ли кекс — полный восторг, то ли я отвыкла от вредной еды». «Он полный восторг, да». Я откинула волосы назад. По вполне себе мрачным причинам кончики я покрасила в черный. «А впереди тебя ждет еще больше, включая массаж ног и маникюр, если ты простишь меня и снова примешь в качестве лучшей подруги». «Массаж ног может привести к преждевременным родам», — с ужасом вытаращила глаза Дилан. «На это точно отказ». «Значит, мне придется обмахивать тебя пальмовым листом и говорить, какая ты красивая». Я макнула палец в глазурь и слезала ее. «Ну?» Дилан угрюмо сделала то же самое. «Я и правда очень красивая». Я присела на краешек кровати, стараясь не намочить постель своей одеждой. Дилан откусила еще кусочек и, вытянув шею, посмотрела на пластиковый пакет у меня за спиной. «Что еще ты мне принесла?» «Сири, включи песню «Материалистка».» Я со смехом отпихнула руку Дилан, когда она попыталась выхватить у меня пакет. «Сири, «Включи песню «Моя лучшая подруга переспала с моим старшим братом». Она доела кекс, Вадим присест. «Упс, отбой. Никто еще не написал песню о таком глубоком и страшном предательстве». «Уверена, что об этом есть песня в стиле кантри», — пробурчала я. «Я же не с твоим парнем переспала». «Если бы ты переспала с моим парнем, мы бы сейчас с тобой не разговаривали». «Почему?» — Дилан фыркнула. «Глупенькая, я же не медиум. Я не умею разговаривать с мертвецами». «Как же я рада, что пришла». «Живей!» — хлопнула в ладоши Дилан. «Что ты мне теперь подаришь? В такой маленький пакет не засунешь никого из Хемсвордов. Поэтому я и так уже знаю, что это не то, чего я хочу». «Искренне надеюсь, что ты не числишься в списках ФБР». Я выдохнула, доставая из пакета записанный компакт-диск, и протянула ей. «Я составила для тебя плейлист на вечеринку в честь рождения малыша». Дилан перевернула диск обратной стороной, куда я вложила кусок бумаги с написанным от руки списком. «Надеюсь, тут не будет из Иншилавл». Она выпятила нижнюю губу и, поразившись, кивнула. «Plug-in baby?» В переводе с английского «сообразительная крошка». «Эпичное вступление», — согласилась я. «Baby got back?» В переводе с английского «у детки есть за что подержаться». Приподняв брови, она перевела на меня взгляд. «Смешно, да?» — усмехнулась я. «Where a goes my life?» Дилан охнула и шлепнула меня по руке. В переводе с английского «так и прошла моя жизнь». «Сильно». «Эй, такие ходят слухи!» Я со смехом потерла руку. «А как же не заводить детей до 30? Ты разорвала наш договор». «Нет, это презерватив порвался, а ты ужасна». «Ты все равно меня любишь». С ее губ сорвался стон. «Ох, и правда люблю. Проклятие какое-то». Я скинула сапоги и села на кровать, скрестив ноги. А сердце радостно подскочило к горлу. Открыла ящичек тумбочки, зная, что там, в небольшой жестяной баночке, меня ждали крошечные резинки для волос, и похлопала по бедру. Дилан неохотно положила голову на мою ногу и уставилась на меня. «У меня вопрос», — сказала я. «Нет, ты не будешь крестной матерью». «Чш, конечно, буду». Я принялась разделять ее волосы на равные пряди, чтобы заплести голландскую косичку. Я хотела спросить... «Не ты ли отправила торт из брокколи, когда мне исполнилось 19?» Брови у Дилан взлетели на лоб. «Это странно». «А по правде?» Я внимательно посмотрела на нее, пальцами расчесывая каждую прядку. «Нет. За эти годы я хотела прислать тебе только споры сибирской язвы, но боялась, что меня поймают». Дилан покачала головой. «Это была не я. Извини, пятнышко». «Спрашиваю, потому что только ты знала о моем желании получить мерзкий торт», — объяснила я, недоумевая еще сильнее, чем прежде. «Если не Дилан, то кто?» «Господи!» Она закатила глаза, и я начала заплетать ее мягкие, как шелк, волосы. «Что, господи?» — нахмурилась я. «Господи боже!» Она поджала губы, и в ее глазах вспыхнула тревога, словно она сболтнула лишнее. «Ну же, колись!» «Заткнись!» Она захлопнула рот. «Брось, Дилан!» Она вскочила, схватила красно-розовый кекс и запихала мне в рот. Дилан промахнулась на несколько сантиметров, и кусок попал мне в ухо и волосы. Я громко ахнула. Это было самое настоящее объявление войны. Я схватила кекс и с неожиданной силой запихнула Дилан в лицо. Он попал ей в глаз. У Дилан отвисла челюсть. «Не может этого быть!» «Может». Я скрестила на груди руки. Дилан взяла с моих колен кекс и размазала его по моему лицу. В ответ я запихала ей в рот крошки от кекса и глазури. Вскоре мы швырялись друг в друга кексами и визжали. Я попала ей в щеку, а она мне в волосы. Комната наполнилась заливистым смехом Дилан. Я тоже хохотала, пока не вспомнила, что у нее постельный режим, и ей нельзя перевозбуждаться. Тогда я, признавая поражение, подняла руки и тут же оказалась под ней, пытаясь вырваться и сесть. «Хватит! Тебе лежать надо!» Дилан, которая собиралась запихнуть мне в рот кекс и придушить, рухнула на кровать и застонала. «Ой, точно! Мне нельзя волноваться!» «А почему тебе вообще прописали постельный режим?» Я приподнялась на локтях и уставилась на ее лицо, покрытое глазурью. «Меня ждет Кесарева. Врачи думают, что ребенок родится размером сенбернара, где-то 6 килограммов. Я ходячая реклама безопасного секса, пятнышко». Мы молча смотрели друг на друга. С наших волос и ресниц свисали кусочки кекса. Лицо Дилан покрывало красно-розовое месиво, а мое наверняка выглядело еще хуже. Мы засмеялись, повалившись на кровать. Не знаю даже, почему мы так хохотали. Просто нам это было нужно. По разным причинам. Мне, потому что я скучала по папе. По единственному мужчине в жизни, которого любила. Потому что мой страх перед мужчинами мешал мне осуществить свои мечты. Например, подкаст. Дилан, потому что она встречалась с мужчиной, который ей не нравился. И была на жизненном пути, который не выбирала. Мы смеялись до упаду, словно завтра не существовало. Как вдруг внизу хлопнула дверь. Я услышала голос парня, из-за которого чуть не кончила несколько дней назад, лежа в платье на кухонном полу. «Где Дилан?» «Вот блин».